Глава вторая. Это была подстава. Слуги быстро убрались в комнате и заменили воду в ванне на горячую. Оказавшись в одиночестве, я, наконец, разделась и с блаженством погрузилась практически в кипяток. По коже бегали мурашки, каждое движение отзывалось легкой болью, а я постановала от восторга. Ненавижу принимать чуть теплую ванну. Если над водой не поднимается пар, то я в нее не полезу. Единственное, дар вьюжны раздражал. Цепочка так и не расстегнулась, серебряный прямоугольник оставался на теле. К нему я и потянулась правой рукой, когда что-то странное царапнуло сознание. Какой-то огненно-рыжий отсвет. Замерла. Дыхание перехватило. Сердце забилось быстрее. Что я только что увидела? Очередную подлянку от вьюжны? Практически не сомневаясь, что это действительно так, я медленно перевернула ладонь и опустила взгляд на запястье. На тонкой светлой коже сверкала яркая четырехконечная золотая звезда. «Нет!» — выдохнула умоляюще. «Пожалуйста, нет, нет, нет!» Накожный волшебный рисунок оказался глух к уговорам и к судорожным попыткам его оттереть. Как сверкал, так и продолжил, не погаснув под водой и никак не ощущаясь под пальцами. «Вот же зараза!» — взвыла на эмоциях. И тут издевательский щелчок, яркое сияние и проекция голого мужика, засверкавшая на всю комнату. Вот я знала, что это хм от вьюжны было не к добру. Так и знала, что она что-нибудь учудит, как будто и без того мало натворила. Вот тебе и загадала желание, чтобы решить проблему. А что в итоге? Только новых нахватало. Вот и что мне теперь делать? Неприятный ответ пришел сам. Нужно найти Глетчера. Мы с ним в одной яме. У нас одна общая проблема. Если маг откажется сотрудничать, то окажется полным дураком. А он таковым мне не показался. Так что согласиться, я в этом почти не сомневалась. Беда в другом. Как нам эту самую проблему решать? Как от всей души пожелать одного и того же? «Чего смотришь?» — сморщилась мерцающему полупрозрачному мужчине. Устало откинувшись на каменный бортик, я скользнула по проекции смущенным взглядом. Он предательски спускался ниже живота, отчего мои щеки пылали все сильнее. Глетчер был ого каким! Сразу видно — воин. Тело мускулистое, крепкое, в бугрящихся мышцах и в белесых шрамах. Особенно жутким казался тот, что грубым крестом сверкал прямо над сердцем. Я не могла вспомнить ни одного оружия с таким клинком. Чем же его пытались убить? Причем, судя по краям, оружие глубоко вошло. На улице раздался радостный вой снежных псов. Опасные, гордые и агрессивные, они признавали лишь своего хозяина. И с такой радостью встречали только Леланда. Стук колес по вычищенной от снега подъездной дороге, хлопок дверцы, через пару секунд стук входной двери, хор нестройных голосов, твердый властный голос поверх них, а затем тишина. Я знала, что он идет. Владыка Севера умел передвигаться бесшумно, и когда дверь ванной открылась без стука, я уже стояла на коврике, успев замотаться в пушистый халат от шеи до пола и захлопнуть дар вьюжны. «Стучать не учили?» — бросила вместо приветствия. «К собственной жене?» — насмешливо уточнил мужчина, входя в комнату и немыслимым образом одним своим присутствием делая ее маленькой и неуютной. Следующий его вопрос уже не был ехидным и прозвучал серьезно и требовательно. «Где ты была?» «В городе», — ответила спокойно. «Если помнишь, мы обговаривали, что я вольна делать, что мне угодно». «В рамках разумного», — мигом напомнил Леланд, раздраженно вздохнул и сказал как маленькой. «Вия, ты знаешь, что я питаюсь ровно?» «Не говори это слово», — вспылила тут же. «Ненавижу, когда насильственное поглощение моей магии и жизненной силы он называет ужинаю или любым другим словом, напоминающим о трапезе, словно я была не человеком, а рыбкой на обед». Мужчина замолчал, медленно с шумом выдохнув через нос. Он был таким, что с одного взгляда понимаешь – владыка Севера. Высокое, широкоплечье, мощное тело неизнеженного аристократа, закаленного холодом и сталью воина, суровое властное лицо с резкими чертами, длинные белоснежные волосы, сила и уверенность в каждом размеренном движении, а глаза, как хмурое морозное небо, в котором проплывали тяжелые темные облака, когда Леланд был зол, как сейчас. «Ты знаешь, что я поглощаю твою силу ровно в 7 вечера», медленно и сдержанно произнес он, совладав с собой и подавив эмоции. «Мне казалось, ты достаточно разумна, чтобы закончить дела и оказаться в этот час дома, в безопасности и под присмотром прислуги». «Тебе казалось», — подтвердила мрачно, складывая руки на груди. Его глаза полыхнули, словно в них сверкнула яркая опасная молния. Голова поднялась выше, на лице не дрогнул ни мускул. «Мы с ним не часто конфликтовали. У обоих находились дела поважнее. Но сейчас все внутри меня кипело, требуя выпустить накопленные за день эмоции. Разочарование от неудачи, злость на Глетчера и Зимнего Духа с ее выходками, усилившееся отчаяние, страх и нежелание умирать. Вот только Леланд ругаться не пожелал». «Я понимаю твое состояние», — произнес ровно и спокойно. «Ты устаешь и не успеваешь восстановиться. Тебя пугает неопределенное будущее и злит собственная беспомощность. Но, солнышко, не советую забываться. Я достаточно терпелив и добр к тебе. Я даю тебе разумную свободу, неограниченное финансирование, дом, безопасность и положение жены владыки Севера за возможность питаться твоей магией». Снова это слово меня передернуло. Прикрыв на миг глаза, посильнее обхватила себя руками и исправила. «Ты убиваешь меня?» «А ты спасаешь родных, не оказывая мне сопротивления». Не смутившись ни на мгновение, с готовностью парировал мужчина. Он не отвел глаз, выдержал мой печальный взгляд с невозмутимостью, не считая себя виноватым или неправым. Из меня словно вытащили стержень. Плечи опустились, тело ослабло и пошатнулось. На несколько секунд мне стало абсолютно все равно, даже если я упаду сейчас и разобью голову о край каменной ванны. Все равно не было Леланду. Муж мгновенно оказался рядом, готовый подхватить в любой момент, но даже не прикасаясь ко мне и позволяя справиться с этим ударом самостоятельно, без его вмешательства. Это благородство злило и раздражало до зубного скрежета, как весь владыка Севера. Нам было что сказать друг другу, но назревающий конфликт прервал лай псов на улице и вторивший ему стук в дверь. «Лорд Карах, к вам гости. Глетчеры просят аудиенции». «Глетчеры?» Я ушам своим не поверила. Неужели тот маг нашел меня? Выследил и пришел устроить скандал. Еще и друзей притащил. Для поддержки моральной и физической. А то да, женщина – существо слабое, нежное и беззащитное. С ней в одиночку не справишься. Мысли трусливыми пташками замелькали перед глазами. Что он хочет? Что сделает? Выдаст Леланду всю правду о сегодняшних событиях и потребует моего супруга, разобраться с этой проблемой? И что тогда сделает лорд Карах? Как ни странно, в этом я не сомневалась. Леланд выставит всех глетчеров прочь и потребует впредь держаться от меня подальше. Наши с ним тайны, соглашения и взаимная неприязнь всегда оставались только между нами. На людях лорд Карах был сильным правителем и любящим мужем, ревностно охраняющим репутацию своей семьи и покой супруги. Однажды он вызвал на поединок чести мужа леди, не сдержавшей ехидного замечания в мою сторону. Тогда все могло закончиться совсем плохо. Не нарушь я правила дуэли, не вырвись на поле боя и не потребуй Леланда остановиться. Моя жена оказалась сердобольнее вашей. Не забывайте, благодаря кому вы остались живы. Бросил он тогда и неспешно двинулся ко мне, ни разу не обернувшись на едва живого мужчину, которому тут же поспешила бригада целителей. Так что никаких обвинений в мой адрес лорд Карах не потерпит. Но вот когда мы останемся одни, беды не миновать. Он выпытает у меня все, вытащит из головы каждую мысль и намерение. И когда поймет, о чем я хотела попросить в Южну, тогда моих родных уже никто не сможет спасти от кары владыки Севера. Нервно сглотнув и незаметно кутаясь сильнее в халат, я спросила с дрожью, которой не сумела скрыть, что им понадобилось. Леланд скользнул по мне задумчивым взглядом. Что-то заподозрил? Я занервничала сильнее, прилагая все усилия к тому, чтобы не выдавать своего состояния. «Сейчас выясним», — отозвался он медленно. «Присоединишься?» «Нет. Если тот маг увидит меня, то сразу поймет, что пришел по адресу, сразу без раздумий выложит все, что случилось. А если я не буду попадаться ему на глаза, то, возможно, он остережется откровенничать с кем попало, даже с владыкой Севера». «Нет». Голос дрогнул, взгляд опустился, и пришлось срочно выкручиваться, оправдывая свое поведение. «Глетчеры пугают меня». Леланд хохотнул, и я, заколовшей кожей, ощутила, как рассеиваются все закравшиеся в его сознание сомнения. «Трусишка», — бросил насмешливо, — «солнышко, в этом городе я сильнейший». Слова, направленные на благородную попытку меня успокоить, вызвали жгучую тоску и разочарование в душе, а еще колючие холодные мурашки на коже. «Сильнейший». Это было правдой. И означало лишь то, что у меня ужасно мало шансов на спасение. «Пока еще только в городе?» — переспросила сделанным безразличием, которое никого не обмануло. В следующую секунду на моей шее оказалась сильная мужская ладонь. Леланд не хватало, не сжимал, просто положил ее. Большим пальцем надавил на мой подбородок снизу, заставляя поднять голову. И когда наши глаза встретились, я увидела спокойную, уверенную улыбку на тонких губах. «У тебя ни шанса!» Негромкий ласковый голос теплом разливался в пространстве, сжимая меня в каменных тисках. «Кого не одолею физически, уничтожу, как владыка Севера. А если ты...» Большой палец с нежностью погладил по щеке, вызывая тошноту. «Перестанешь думать головой и надумаешь рискнуть? Помни, что в охране поместья твоих родителей стоят мои люди». «Урод! Меня затрясло!» Попытка вырваться не увенчалась успехом. Леланд удержал, с издевательской улыбкой упиваясь моим состоянием. «Чтоб ты сдох!» Просто не сдержалась. Он не обиделся и лишь улыбнулся шире. «Когда-нибудь непременно. Но, солнце мое, твоя магия уже подарила мне дополнительные 15 лет. Когда мы закончим через год, все годы твоей жизни станут моими». «Что?» Я дернулась, распахнув глаза. «О чем он говорил? Я впервые слышала об этом. «С магией все ясно и с оставшимся мне годом. Но как это все годы твоей жизни станут моими?» «Что значит, твоя магия уже подарила мне дополнительные 15 лет?» «Так ты ничего не знаешь?» Он казался искренне удивленным, а я внезапно поняла. «Ты умирал!» Окончание фразы сорвалось на отчаянный стон. «Появившись в моем доме, ты умирал! Поэтому так отчаянно искал мага с нестабильным источником!» Я резко дернулась, и в этот раз он не стал удерживать, позволив отступить на 3 шага и со смесью ужаса и жгучего сожаления о собственной глупости посмотреть в его холодные серые глаза. Мне казалось, что мир взорвался и осколками летел в бездну. Все стало шатким, нестабильным и непонятным. А я наконец-то начала понимать, что происходит. Эдунилы не усиливаются чужой магией. Вы без нее умираете. И если бы не Литти... Голос сорвался, горло сдавило невольным горьким всхлипом. Я замолчала, зажав рот рукой, и сквозь набежавшие на глаза слезы смотрела на Леланда, просто не веря. «Да», — подтвердил он глухо, — «если бы не произошедшее с Летицией, я бы так и не получил тебя. Та случайная неосторожность стала для тебя приговором». Долгий шумный выдох вырвался из груди. Перед глазами все поплыло, в голове запульсировало, в ушах зашумело. Я отчаянно винила себя за случившееся. В этом действительно была виновата только я одна, но если бы тогда Леланд не оказался поблизости, он бы просто умер в скором времени, так и не получив моего согласия на брак и доступа к моей магической и жизненной силе. Если бы не та непростительная случайность, ничего бы не было. Я застонала, прижала дрожащие руки к лицу и сползла на пол по стенке, до которой даже не заметила, как успела отойти. Просто отступала, желая оказаться как можно дальше от этого человека, вот и... «Распоряжусь, чтобы тебе подали чай с успокоительным». Я едва ли расслышала слова Леланда, но от каждого его удаляющегося шага вздрагивала всем телом. «Какая красота, леди Карах!» Цветочница Мадлен восторженно раскинула руки, будто хотела обнять целый мир. Прикрыла глаза и с наслаждением вдохнула теплый, наполненный едва уловимым нежным цветочным ароматом, воздух. «У вас лучшая оранжерея на севере, это факт», — убежденно заявила она, оглядывая богато цветущие кусты роз одновременно восхищенным и плотоядным взглядом. «Не будьте вы женой владыки, вас уже непременно ограбили бы и убили!» Я рассмеялась тому, с каким восторгом она говорила о таких ужасных вещах. «У меня ничего не получилось бы без твоей помощи», — напомнила мягко, с любовью поглаживая кроваво-алые бутоны. «Мне всегда нравилось цветоводство. В родительском особняке у меня была огромная коллекция. Горшки с растениями стояли на всех окнах, на полу, на лестницах, во всех помещениях. К сожалению, Леланд не пожелал разделить моей любви и запретил заставлять дом этим хламом. Я расстроилась и обиделась, а через неделю получила целую оранжерею на нашем заднем дворе, огромную. Признаться, тогда во мне поднялась волна теплой благодарности». Я даже решила, что, может быть, не такой уж он плохой человек. Разумеется, тогда я еще не знала, что он забирает не только мою магию, но и жизнь. Однако факт остается фактом. В тот момент, получив такой волшебный подарок, я обрадовалась и натурально расцвела. Решила, что нужно непременно засадить все розами. Мадлен, у которой я заказала первую партию саженцев, вызвалась помогать и с радостью делилась тонкостями работы с этими прекрасными своевольными растениями. И была первой из тех, кто изумленно встретил первое цветение спустя всего полтора месяца после высадки саженцев. «Вы ведьма?» — спросила она тогда у меня, округлив глаза и приоткрыв рот. «Нет». Меня большие сочные бутоны тоже насторожили, но найти объяснение их появлению мы так и не смогли. А розарий тем временем цвел все сильнее, будто я занималась им не несколько месяцев, а несколько десятков лет. Мадлен продолжала недоумевать, а я решила, что, должно быть, это боги сделали для меня такой подарок, позволив за оставшийся год жизни познать радости, на которые должно уйти значительно больше времени. «Ой, ваш супруг идет!» — испугалась цветочница, заслышав шаги и голоса на улице. Ее лицо побледнело, тело напряглось и дернулось в сторону, желая где-нибудь спрятаться. Стандартная реакция на владыку Севера. Я никак не могла винить ее за это. Сама бы куда-нибудь с радостью сбежала. «А вот и моя супруга!» — раздался голос Леланда от входа в оранжерею. «Виарина, солнце мое, подойди!» «Мне кажется, снежные розы нужно полить», — я указала Мадлен в сторону, банально отослав подальше от чужих глаз. Женщина подарила полный благодарности взгляд, присела в реверансе и убежала, куда послали. Натянув вежливую, доброжелательную улыбку на лицо, я плавно обернулась и вздрогнула. Рядом с Леландом стояло трое глетчеров в характерной форме. Мое сердце застучало быстро и испуганно. Взгляд в панике заметался по лицам, но среди них не было того, которому я хамила сегодня вечером. Полный облегчения выдох едва не вырвался из груди. Мне удалось удержать его лишь в последний момент. К сожалению, это никак не спасло моего положения. Я поняла, что Леланд не просто так привел ко мне глетчеров. Когда наши взгляды встретились, я отчетливо прочитала в его глазах мрачное удовлетворение и обещание серьезного разговора. Выходит, тогда в ванной он лишь сделал вид, что поверил моим словам о страхе перед глетчерами, а сам решил убедиться во всем собственными глазами. Притащил их ко мне и внимательно следил за моей реакцией. Страх был, мне его даже изображать не пришлось, но было и облегчение, которое, без сомнений, заметил мой муж. Кого-то ждал малоприятный допрос, и, к сожалению, это снова была я. Амирен. «В городе глетчеры. Тебя ищут!» Ехидный мальчишский голос заставил Амирена внутренне напрячься. Не меняя позы, ледяной генерал вскинул взгляд и цепко оглядел утопающий в полумраке кабинет, но так и не увидел говорившего. На миг прикрыв глаза, сменил зрение на магическое и... Он развалился в кресле. Маленький пузатый аука с вытянутым худым лицом, кривыми зубами, большущим носом и острыми подрагивающими ушами. «Вот вам и гульбище», — мрачно подумал Лемрах. «Лесная нечисть по городу разгуливает». Все потому, что в это волшебное время духи и пакостники получали особую силу, питаясь уходящим годом. Долго это не продлится, лишь до последней полуночи. Но оставшуюся неделю людям лучше быть настороже. «Зачем пожаловал?» — ровно спросил Амирен, возвращаясь к документам, но продолжая мысленно следить за аукой. Тот весело рассмеялся и с хлопком исчез, чтобы появиться с еще одним прямо на столе перед генералом. От его тела во все стороны брызнули звонко гремящие веточки и камушки. Пара свалилась на пол, подняв шум. «Зимы хозяйка велела ни к тебе, ни к ядовитой красавице не приближаться, — расхохоталась нечисть. «Видать, сама повеселиться хочет! Ха-ха-ха-ха!» Лемрах поймал сбитую камнем чернильницу, умудрившись не расплескать ни капли, и попытался смахнуть пакостника со стола, но тот громко хлопнул и переместился на шкаф раньше, чем рука Глетчера коснулась его тела. «Ядовитая красавица?» – озадаченно переспросил генерал, наводя порядок. «О ком речь?» Аука поднял веселый воющий хохот, прыгнул на комод, на диван и, спружинив, исчез в окне, не потревожив стекла. Лишь отпечаток его маленького пузатого тела остался на морозном слое, да пакостный смех смешался с воем непогоды. «Ядовитая», — повторил генерал Лемрах себе под нос, сбрасывая последние веточки на пол. В том, что разошедшаяся нечисть ему теперь покоя не даст, он даже не сомневался.